Но Филипп плохо разбирался в психологических тонкостях. Этот великий врачеватель тела, как большинство ему подобных, не интересовался недугами души. Он не догадывался о сомнениях, которые грызли женщину, лежавшую рядом с ним. А между тем, ему не следовало бы наводить ее на такие тревожные мысли. Надо было положить конец им, женившись на ней. Она-то шептала ему чуть слышно: «Уедем вместе, чтобы мне не было пути назад». Но Филиппу теперь был уже не к спеху. Он был увлечен, да, но не только страстью к Аннетте, а и всякими другими страстями, которые были для него куда важнее, своими идеями, борьбой за них, полемикой, которая занимала все его мысли даже в те часы, когда Аннетте хотелось, чтобы он думал только о ней. Он вовсе не желал вызвать семейный скандал и связать себе руки громким бракоразводным процессом, пока не выйдет из боя. Он был твердо намерен выполнить свой долг перед Аннеттой, но только не сейчас, а позднее. Пусть она потерпит, ведь он же терпел. Теперь, когда он обладал Аннеттой, он был доволен положением вещей и не склонен скоро менять его. Он воображал, что приучит и Ноэми к кротости и долготерпению. Он был почти уверен в себе, и он не хотел видеть, что такое ожидание невыносимо для обеих женщин. «Что ж, это естественно», — думала Аннетта. В жизни мужчины, и потому мужчина достойного любви, мы, женщины, никогда не занимаем такого места, как его идеи и его дело. Наука, искусство, политика. Свой простодушный эгоизм он считает бескорыстием, потому что эгоизм этот порожден преданностью идеям. Такой рассудочный эгоизм убийственнее, чем эгоизм сердца. Сколько он разбил жизни. Она то не удивляла поведение Филиппа, потому что она знала жизнь, но ей было больно. С этой болью она примирилась бы, даже, может быть, терпела бы ее с тайным злострастием самоотречения, к которому женщина так склонна, считает расплатой за любовь. Однако тут дело шло о другом, об ее самоуважении, о чести ее сына, положение которого было унизительно. То, что Филипп этого не понимал, сильно огорчало Аннетту. Да, чуткость он не отличался. Аннетте было известно, что он думал о женщинах и о любви. Думать иначе он не мог. Полученное воспитание и суровый жизненный опыт сделали его таким. И таким она его полюбила. Но она тогда надеялась, что переделает его. А теперь видела, что с каждым днем теряет власть над ним. И хуже всего было то, что она теряла власть и над собой. Она чувствовала, что в нее вселился демон страсти и отнимает у нее волю, порабощает ее. Поединок влюбленных ведется честно только до тех пор, пока существует равенство между противниками. Когда же один сдается, другой всегда злоупотребляет своей победой, и побежденного ждут унижения. Аннетта переживала этот мучительный момент борьбы, который предшествует поражению и предрешает его. Она знала, что сил у нее хватит ненадолго. Поведение Филиппа показывало, что и он это тоже понимает. Он все так же, а может, еще и больше дрожил Аннетты, но был к ней теперь менее внимателен, грубо пользовался плодами своей победы и вел себя как завоеватель в покоренной области. Все его дни поглощала энергичная и размеренная работа, а ночь он проводил с Ноэми, желая соблюдать приличие. Таким образом, свидания с Аннеттой бывали короткими, никакой душевной близости, только бурные ласки и объятия. Филипп цинично уверял, будто Аннетте достается самое лучшее из того, что он может дать. Аннетта стремилась освободиться от унизительного рабства, на которое ее обрекла любовь. Но любовь эта с каждым днем все сильнее завладевала ею. И когда Аннетта захотела избавиться от ее тирании, она встала на дыбы так бурно, что Аннетта пришла в ужас. Когда женщина с таким пылким темпераментом 10 долгих лет держит в узде свои страсти, укрощая их суровым воздержанием, и вдруг в самый знойный час грозового лета дает им волю, они могут погубить ее. Она-то видела спасение в том, чтобы заставить Филиппа уважать ее, как будущую жену, как подругу в делах человеческих и божеских, как равную, она просила. Она в тоске умоляла оставить ее до тех пор, пока они не смогут любить друг друга открыто, стать мужем и женой. Филипп и слышать об этом не хотел. Он был так же неукротим в любви, как и в своей общественной деятельности. Он не хотел отказаться от любовных свиданий и не хотел жениться на ней раньше, чем ему это будет удобно. Он делал вид, будто считает сопротивление Анетты недостойной хитростью, которой она хочет крепче привязать его к себе, а между тем он знал, как самозабвенно и бескорыстно она любит его.